эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 30 июля 2019 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и сказитель Дмитрий Гусев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравия всем. Сегодняшний эфир будет посвящен теме защемления нервных корешков, причины и последствия. Напомню, как будет проходить эфир. В первой части передачи Дмитрий раскроет эту тему, а во второй части я буду задавать ему вопросы, пришедшие на ресурсы Народного славянского радио. А именно, это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/касаячёрточка/славрадио. Дмитрий, будь добр, пару слов о себе. И можешь начинать раскрывать тему. Меня зовут Дмитрий Гусев. Я специалист по массажу. Закончил институт. Вот. Подготовил вам тему защемления нервных корешков. Позвоночник человека, кроме опорно-двигательной функции, выполняет еще и защитную. В каждом сегменте позвоночника спинной мозг имеет две пары нервных корешков, которые осуществляют связь внутренних органов. При этом каждая пара корешков соответствует определенному органу. И при ущемлении нерва возникает сбой в работе внутренних органов. Со временем нарушение связи может привести к деградации тканей органов или же спровоцировать хронические заболевания. Протрузия. Межпозвоночный диск состоит из пульпозного ядра, которое окружено фиброзным кольцом. Остеохондроз становится причиной высыхания ядра, за счет чего снижается его высота. При этом сближающиеся диски выдавливают содержимое фиброзного кольца, не разрывая оболочку. Такое явление называется протрузией. Грыжа. При нарушении целостности диска происходит разрыв фиброзного кольца, выпячивание пульпозного ядра. Такие нарушения ведут к грыже межпозвоночных дисков. Нарушается работоспособность человека, вызывает сильную боль. Размеры грыжи бывают от 1 до 15 мм. Грыжа позвоночника может вызвать ущемление нервных отростков, что производит к онемению конечностей. Обладая информацией о грыже, человек будет более внимательнее относиться к своему здоровью. Остеохондроз. Защемление нервного корешка часто встречается при остеохондрозе. Остеохондроз – это разрушение межпозвоночных дисков. Причины – возраст, частая нагрузка на позвоночник, атрофия мелких суставов, питающих диск. В процессе разрушения хрящевой ткани межпозвоночных дисков уменьшается работоспособность между позвонками, тем самым защемляя нервные корешки. Травмы. Травмы бывают после аварии, спортивные, производственные, бытовые, которые приводят к переломам, трещинам самого позвонка. Малоподвижный образ жизни. Одно из наиболее острых проблем в современном мире, которая негативно сказывается на состоянии самого человека. Такой образ влияет на ожирение, проблемы с сердцем, тонус мышц, патологии костных тканей, слабость мышц, отсутствие адекватной физической нагрузки. Если мышцы не используются, то мышечные волокна часто затягиваются межмышечным жиром, и со временем мышцы становятся дряблыми. В каком бы возрасте человек не решил улучшить свою физическую форму, важное значение имеют разумные решения тренировок. Тренировки лучше согласовать со специалистом. Инфекции и частые болезни являются причиной мышечной усталости. Беременность, хронические заболевания, повреждение мышц при травме. Все способствует тонусу мышц. Смещение позвонков. Они бывают двух видов. При первом случае позвонки смещаются внутрь, во втором случае – наружу. Причина искривления позвоночного столба является чрезмерной физической нагрузки, резкие движения в результате деформации позвоночника, которая приводит к смещению их. Избыточный вес. Лишний вес влияет на состояние всего опорно-двигательного аппарата и позвоночника в целостности. Наличие избыточного веса приводит к тому, что позвоночник и суставы испытывают большую нагрузку, тем самым деформирует позвоночный столб. Неправильная осанка. Это нарушение осанки. Различные исследования, различные искривления позвоночника. Нарушения бывают круглая и плоская спина, сколиоз и сутулость. В норме у позвоночника должно быть 4 физиологических изгиба – шейный и поясничный, называется лордоз, грудной и крестцовый – кифоз. Эти изгибы помогают выдерживать нагрузку и амортизацию при ходьбе. Неправильная осанка приводит к остеохондрозу, ухудшает работу сердца, печени, легких, желудка, кишечника. Изменение естественных изгибов в период неравномерным нагрузкам на позвоночник. Переохлаждение тоже является причиной защемления нервных корешков. Когда человек долго работает на жаре, греются мышцы, повышается функциональность, эластичность в мышцах. Даже при небольшом сквозняке на спину негативно воздействует холодный воздух. В результате происходит спазм мышц. Из-за спазма во внутренние органы не поступает достаточного питания, нарушается система организма. Подвывих позвонка. Бывает врожденный, приобретенный. Причины. Травмы, напряжение мышц, сдавливание нервных корешков является причиной подвывиха. Лечение. Основное лечение в период обострения корешкового сегмента является медикаментозным. Лечение массажем при ущемлении нерва производит только в том случае, если позвонки не смещены, а мануальный терапевт имеет медицинское образование или хорошо знает свое дело. Массаж делает только по назначению врача. У меня все. Хорошо. Так, Дмитрий, а расскажи вот какие-нибудь случаи, которые тебе больше всего запомнились с твоей работы. Я так понимаю, ты же выправляешь позвоночник, правильно? Да, да. Приходят люди в корсетах, детей часто приводят, тонус мышц, плоскостопие. Когда делаешь, и люди, родители видят, что происходит с позвонком, вот, их непередаваемое ощущение, на них смотреть, они в таком восторге, и каждый раз что что-то новое берешь, там грыжа, если вытянуть, еще что-то. Много от людей отзывов слышишь, то есть разные бывают. Бывают, не очень приходят, злые, все, ну, разные бывают. Злые люди приходят? Бывает, и приходят, и ворчат, и все не нравится, все не так, все. Сравнивают с другими специалистами, и продолжают проходить курс, и каждый раз приходят, и недовольны, и ворчат. Я спрашиваю, зачем тогда? Иди к другому специалисту. Нет, меня все устраивает, просто вот я такой человек. Поворчать, побудить. Характер такой, да? Да, да, настроение испортить. Но когда ты им восстанавливаешь здоровье, у них настроение улучшается? Улучшается, но характер остается верным. Характер остается тот же. Да. А детей много к тебе приводят? В последнее время, да, часто. Тонус мышц слабый. 2 месяца, 7 месяцев дети. Вот такого возраста приводят. 3 годика. Вот. А из-за чего у детей этим болезнями не страдают? Вот последний ребенок был, врач посоветовал распорки поставить. Ребенку поставили распорки, он походил сколько там, 1.5 года примерно. Вот, сняли, и тонус мышц упал из-за распора. То есть одна нога вроде хорошо, вторая. Вот, пришлось восстанавливать. Восстановили, все благополучно. Вот, больше распорки не нужны. Не ставили после меня. А зачем врачи рекомендуют ставить распорки? Ну, это у них. Моему тоже ребенку ставили распорки. Я сам все сделал, ножки ему, никаких распорок не покупал. Пошел медосмотр проходить. Он говорит, я же сказал распорки, вот посмотри, какой я молодец. Я говорю, я и не знаю, как они выглядят. Я их в руках не держал. Он говорит, а как же ребенок? Типа, сам все сделал? Ну, нет, говорю, сам сделал ребенок. Я так понимаю, распорки – это когда одна ножка немножечко короче другой, да, идет? Складки несимметричные. Ножки там, да, одна короче, и между ножек вставят вот эту вот распорку, которая ножки свисают. И в таком положении дети находятся, как лягушата. Угу. А взрослые с чем приходят? С такими же проблемами? Грыжа. Грыжа, да? Грыжа. Грыжа. Ну и еще приходят вот сутулости, женщины приходят часто. А так вот смещение позвонка, шейные головные боли. Вот, если шейный позвонок передавлен, смещен, то уже да, нужно вправлять. И я даю ЛФК, упражнения, чтобы люди ко мне часто не приходили. Я под каждого подбираю индивидуальные упражнения, чтобы они могли в домашних условиях себя сами восстанавливать. Чтобы тут у меня не толпились, очередь не занимали, а дома потихоньку себя восстанавливали. Так, алло, Евгений, нас куда-то пропало? Давай, Дмитрий, я пока зачитаю тебе вопросы, которые нам уже пришли. Александр Федотов написал, как влияет на потенцию грыжа поясничного отдела? Грыжа, она же передавливает нервные корешки, я же зачитывал то, что каждой нервной корешке на какой-то орган определенный влияют. Если поясничный, то вполне возможно, что влияет да, на мочеполовую систему. Если он передавлен, нервный корешок, то может вполне быть да, такое, что на половую систему влияет. Я хотел, знаешь, что еще у тебя спросить. Ты сказал, что рекомендуешь своим посетителям какие-то упражнения. Да, ЛФК. Можешь рассказать про них немножко? Ну, каждое упражнение на определенный сегмент позвоночника. Если это на шейный отдел, то несколько упражнений на вытяжение, ну, на тонус мышц, чтобы сделать корсет хотя бы мышечный, чтобы смещение не происходило постоянного. Вот, потому что тонус мышц слабый где-то. Ну, человек часто болеет из-за кашля, вот в грудном отделе очень часто сталкиваюсь, что тонус мышц слабый. Даю упражнения, скрутки всевозможные. Суставная гимнастика. Хорошо так. И просто как зарядку человеку вот спрашивают. Просто чтобы утром встать, говорит, что мне как подтянуться, как мне что сделать. Вот. Такие вот упражнения. На определенный участок. То есть у нас получается, если у нас шейный отдел, то это движение головой идет. То есть влево, вправо, да? Не обязательно, да. И лопатки, да, сдвигаешь. Ну, очень много это надо показывать. У меня есть видео, да, которым я людям отправляю. Я смотрю, что именно вот с человеком происходит. Я даю упражнение, 3-4. Он в течение 5 дней выполняет. Потом, естественно, приходят какие-то изменения, да, с позвоночником. Ну, смещается, либо ну, какой-то тонус лучше становится. Я даю другие упражнения. Мы заменяем их, и он потихоньку вот так вот меняем упражнения до тех пор, пока он не восстановится. Угу. Одни и те же, ну, смысла нет давать. Они мы там через неделю уже неэффективны, смысла от них не будет. А сколько ориентировочно в день нужно заниматься с собой, чтобы не было проблем с позвоночником? Ну, от 10 минут, 10-15 минут. Вот, вполне нормально. Тут тоже переусердствовать не надо. Этот разум должен быть, чтобы... То просто приходят спортсмены, которые не могут отличить суставную гимнастику от поднятия тяжести. Они все в физкультуру, я ему пытаюсь объяснить, что это здоровье для, а не физкультура, там, гири, штанги. Они сколько подходов, сколько раз, там, 3 дня, 3 часа в день, там, то есть такого. Нет, это суставная гимнастика. АФК, и человек потихоньку останавливается. Получается, физическая культура. Да, да. Так. Ну что, тогда переходим к вопросам, пришедшие к нам. Сейчас я включаю отбивку и переходим к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас 30 июля 2019 года, вторник. Тема сегодняшней живого эфира – защемление нервных корешков, причины и последствия. В виртуальной студии Евгений Руденко и Дмитрий Белоусов. И начинаем вторую часть живого эфира – ответы на вопросы. Первый вопрос. Напомню, что вопросы принимаются на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Первый вопрос задает Солнце. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие упражнения нужно делать, если очень болит шея и больно поворачивать голову? Что еще можно сделать, чтобы боль ушла? Здесь применяется пир. Нужно напряжение через расслабление или наоборот. Нужно напрягать мышцы и расслаблять. То есть расслабление мышц будет происходить, если это спазм мышц. Нужно напрягать, и тогда мышцы будут расслабляться. То есть напряжение через расслабление или наоборот, пир. Тут нужно делать мягкие мышечные техники. Вот, и лучше, конечно, это посмотреть человека, да, пощупать, и уже могу как бы руками определить, что какая проблема, вот, и индивидуально подобрать упражнение, чтобы человек мог в домашних условиях. Или могу скидывать упражнения, ну, в WhatsApp или где-нибудь вот, ВКонтакте. Да, и упражнения, да, которые могут помочь, потому что в эфире это вряд ли получится сейчас показывать упражнения. Вот. Есть номер телефона, есть контакт, да, который человек может добавить. А вот расслабление мышц, это получается шейного отдела, шейных мышц, да? Да, да, да. Да, напрягать их и расслаблять. Да, да, но напрягаться, они от усталости расслабляются, можно сформулировать так. Угу. Ну, сопротивление давать, голову сдавливать, противоположно, что голова в одну сторону, сопротивляешься и расслабляется. То есть это непосредственно показывать надо так. А, это можно, получается, голову как бы вперед наклоняешь, а рукой придерживаешь голову, да? И да, да, сопротивление рукой даешь в голове, вот, мышцы, естественно, напрягаются, и потом она... Влево, вправо, вперед, назад. Разные. А вот вытягивание вверх и втягивание помогает? Ну, помогает, но определенно, если есть в этом необходимость. Если в этом необходимость нет, то можно навредить. Угу. Все-таки шейный отдел, он довольно-таки опасный, поэтому просто был человек, говорит, я люблю хрустеть шеей, это вредно. Я говорю, ну, лучше не стой. Он утром проснулся, хрустнул, его по скорой забрали. Перехрустел. Ну, перехрустел, да. То есть шея это дело такое, лучше вот, специалисту довериться. нежели самому пробовать ее вправить, починить. Упражнение дается только после осмотра. Так, еще второй вопрос Солнце задает Дмитрий. Какие существуют меры профилактики, чтобы избежать остеохондроза? Ну, это упражнение, это суставная гимнастика. Вот. Есть у меня, да, видео несколько, которые люди отправляют, они просто профилактика, позвоночные скручивания всякие, вытяжение позвонка. Я сейчас открыл студию у себя дома, там есть тренажеры, приборы, которыми помогают мне вытягивать людей, лечить, устанавливать. Вот. А так в домашних условиях, да, это все подбирается, это все можно сделать. Упражнение могу передать человеку, если заинтересован, могу скинуть видео, по которому будет дома выполнять профилактику. Угу. Следующий вопрос задает Бажена Максименкова. Что делать с протрузиями? Они вообще поддаются какому-либо выправлению? Благодарю. Поддаются выправлению. Вот. Их мы вытягиваем. Есть такой прибор, называется армос. Вот на него ложится, и человек собственным весом на этом армосе происходит вытяжение позвонков. Вот, и протрузия, она встает обратно в свое естественное положение, уже уплощения дисков нету. То есть получается расширение. То есть, да, это лечится, да, это можно сделать. И также это уже упражнение, все это подбирается. Много приборов есть. Сейчас уже всяких в магазине много вещей, которые помогают. Ну, лучше всего, да, самим. Вопрос от Сергея Буцких. Как поддерживать спину в нормальном состоянии при сидячем рабочем процессе? При сидячем это лучше укреплять, делать корсет поясничке. Вот у меня очень много было дальнобойщиков, которые приходили там по 4 дня в рейсе. Там, раньше были плохие сидения. Приходили, вот мы укрепляли им спину, чтобы они не так, потом такой усталости не было уже в сидячем положении. Там за компьютером сейчас все сидят на работе, еще что-то. Когда уже корсетик есть мышечный какой, или пояс поддевать, да, пока. Во время вот курсов, да, люди носят корсетики, поясочки одевают, чтобы пока меньше нагрузка была на этот сегмент, на поясничку, там, на шейный отдел. Еще какой-то, лучше все-таки одевать корсетики. Вопрос Анны Кошкина. Какой вид массажа будет полезен при данной проблеме в стадии ремиссии? Ну, сперва лучше делать обычный классический массаж, а лучше прийти на консультацию, да, человек посмотрит, и уже специалист может решить. Но в данном случае лучше начинать, естественно, от простого идти к сложному. То есть лучше начать с обычного классического массажа, вот, а потом уже дальше по обстоятельствам, по самочувствию человека, уже какие-то, можно, другие воздействия, глубокие или мышцы. Вот. Мягкие мышечные техники очень хорошо использовать. Здорово, хорошие. Тоже очень здорово помогает. Скорее всего, их. Следующий вопрос от Юры. При активных подтягиваниях на 20-м разе начинает сильно колоть внутри черепа, над глазом. Может ли быть это следствием искривления позвоночника в области шеи? Да, может. Второй позвоночник, первый атлант, а второй позвоночник после атланта, он непосредственно отвечает за глаза. Напротив глаз находится, и либо какое-то смещение, либо передавливает, то, естественно, глаза давление создает. Да, может быть такое. И как быть? Смещение восстановить и сходить дальше. Понял. Делать упражнения, да. Вернуть смещение, но к специалисту. Угу. Идти к специалисту. Ну, человек сам сможет, если позвоночник поправить, если он смещен или еще что-то. Но в домашних условиях это возможно? Нет, вряд ли. То есть только через специалиста? Ну, упражнения, они облегчат, симптом не такой, головокружение будет, еще что-то. Есть упражнения, но они просто облегчат и скроют проблему. Но решить ее вряд ли. Потому что второй позвоночник, да, он близко к голове расположен, неподвижно. Следующий вопрос. Дмитрий Калашников. Какие упражнения нужно делать при шейном защемлении? Заранее благодарю. При шейном защемлении лучше всего начинать махи руками за спину. Вот, потому что ключицы, лопатки, они будут... Вот, сразу не стоит при защемлении там, крутить головой, шеей вертеть. Лучше начать с руками. Поднятие рук и так далее, которые помогут этому, да, способствует лечению. У них шеи сразу не надо вращать, крутить. Все-таки начать, да, с плеч. Руки, плечи. Поднимать, опускать. Вперед-назад. И тогда будет, да, лучше. Вопрос от Максима Архипова. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Евгений, Дмитрий. Как вы относитесь к правке позвоночного столба при помощи подвешивания за голову специальными приспособлениями из веревочек? Как правильно подвесить? Без специалиста возможно? Ну, шея, лучше с ней не шутить. Человек должен быть рядом, который должен контролировать процесс подвешивания. И человек должен быть опытный, который уже долгое время практикует такие вещи, то одному подвесить голову, я думаю, что это очень опасно и чревато. Это должен быть человек, который рядом, в случае чего, подстрахует, обезопасит. Так одному не стоит этого делать. Лучше не рисковать. Нет, конечно. Подвесить голову одному нет. Вопрос от Солнца. Дмитрий, дайте, пожалуйста, ссылку на ваше видео. Благодарю. У меня есть ВКонтакте группа, называется «Гибкая опора». Там Егорьевск, Воскресенск, Москва. Вот, можно зайти в гибкую опору, добавиться, и там много информации полезной, и можно там найти, и можно номер телефона. Вот. То есть с вами можно связаться через группу ВКонтакте? Да, в группу ВКонтакте называется «Гибкая опора». Вот, там есть вся информация. Так, вопрос от Юры. Как убрать гипертонус при позвоночной мышце? С одной стороны, в области низа лопаток, если я не чувствую, что могу контролировать эту мышцу. Это ЛФК, это упражнение, опять же, все время на них, но я не могу сейчас дать упражнение, потому что я не видел человека. Мне нужно потрогать, пощупать, посмотреть. Вот какие-то снимки, если есть еще что-то. Мышц. В области низ может и почка быть, или еще что-то. То есть очень много факторов, которые вот под лопаткой, под этим тонус мышц. Просто сказать руками машину, это неграмотно и нехорошо. Если только упражнение, то я могу только давать, если человек добавляется, да, я ему дам, конечно, пожалуйста. То есть вы его посмотрели, определили, да, что у него болит, да, где, ну, тревожит, и после этого даете упражнение? Да, на определенный участок, вот именно сейчас. Потому что через 3 дня и упражнения будем менять. Через там 3-4 дня другие будем давать упражнения, потому что они уже будут, ну, бессмысленны, бесполезны. Это они вот сейчас ему помогут. Вот у него сейчас болит, как я могу дать ему сейчас сказать, ну, наклоняйся так, но это неправильно. Я же ему совсем не подходит. Да, вполне возможно. То есть человек озадачился, там, пытается что-то сделать, ему не помогает. То есть в любом случае это смотреть. Если упражнение, есть номер телефона, есть контакты, да, я оставлю, пожалуйста, добавляйтесь, будем решать вопрос. А если просто вот физическую культуру, вот легкую такую, это возможно, да, это делать? Конечно. Только главное, чтобы не было нигде больно, да, вот? Ну, естественно, никаких болевых ощущений быть не должно. При использовании вот просто для профилактики никаких болевых. Чуть-чуть больно стало, сразу вернулись упражнения, прекратили, там другое начали, которое не беспокоит. Благодарю. Вопрос от Бажены Максименко. Массажи и продавливание можно применять при грыжах и протрузиях. Не повредит ли это при таких недугах? Спасибо. Вот продавливаем, вытяжение делаем. Вот, ну это опять, чтобы грамотно, и вокруг сперва продавливаем, потом ближе подбираемся к проблеме. То есть не сразу, не с первых дней мы начинаем там крыжу продавливать или еще что-то. Мы начинаем сегменты, которые находятся вокруг нее. И плавно, потихоньку снимаем боли, а уже потом, наверное, четвертый-пятый раз уже можно воздействовать на саму причину, да? Там грыжа, протрузия, там нерв защемил, еще что-то. Вот. То есть это за один раз это не сделать. Это нужно пройти курс. И тогда будет уже результат. Да, это возможно, да, массаж делается. А сколько по времени будет длиться курс лечения? Два раза в неделю, раз в неделю. Чуть больше часа, час, чуть больше выходит на массаж, потому что помимо массажа мы еще разбираем упражнения, пробуем, чтобы человек правильно их выполнял, чтобы он запоминает, поэтому выходит это часа полтора, час двадцать. Ну, так уж по времени, по самочувствию человека, как он решит, хватит ему, значит, хватит, нет, продолжит лечение. То есть у нас получается на пятый раз это у нас будет идти уже продавливание, да? Да, или уже брать этот пример. Да. Да, примерно так. Ну, это в среднем. Следующий вопрос от Видана. Как вы относитесь к костоправству? Хорошо, если грамотный специалист с опытом. Положительно относитесь? Да, положительно. Сам был такого довольный. Ходили, да? Да, ходил. А с чем у вас было связано? Если не секрет. Искривление. Постоянно столом согнулся, конечно, и болевые ощущения в пояснице везде были. Ходил, то, что сам не мог вытянуть. Пришлось обратиться. Помог костоправ. Вопрос от Евгения Сорокина. Занятие на тренажере правила. Способны излечить протрузию? Занимаюсь, у меня есть правила, но я не делаю на нем протрузию. Я протрузию делаю на прибор Армос. Есть такой маленький приборчик, я на нем вытягиваю протрузию. На правило, оно серьезный такой аппарат, да, который человек должен быть подготовленный, и должен быть минимум болевых ощущений, таких, чтобы сразу с проблемами, с грыжами, с протрузиями залазить на правило, то да, просто там может навредить, еще хуже сделать. Надо потихоньку, постепенно к этому подходить. Продолжаем. А когда можно вообще залазить на правила? Когда полностью здоровый организм? Ну, нет, или правило точно так же лечит? Да, оно точно так же лечит. Нет, полностью здоровый. Бывает, как говорится. Нет, не совсем. Когда уже боль поменьше стала, либо уже повытягивали эту протрузию, то есть она не так сильно беспокоит. То есть, если она прям дико-дико беспокоит, ну, вряд ли стоит залазить на правило. Правило хорошее, то у меня у самого оно висит. Вот. Но я с протрузией таким не пускаю. Вопрос от Александра Федотова. Перелом первого шейного позвонка. Какие последствия? Головокружение, тошнота, пережношение. Там очень много последствий может быть. И опять же, это потеря зрения, ухудшение зрения. Это все, там очень много всего может быть проблем. Перелом, это какая-то травма или авария была, или еще что-то там уже. Последствий много. Следующий вопрос. Серг. Спондилез и спондилит в поясничном отделе. Возможно ли с этим расстаться навсегда? Навсегда вряд ли, а помочь снять болевые ощущения и жить с этим, да, это можно помочь. Следующий вопрос. Николай Лес. Какие позвонки за что отвечают? Их много, и сейчас сразу так не смогу ответить, именно какой за что отвечает. Ну, у нас есть там шейный, да, шейный отдел позвонков, грудной отдел позвонков, ну, да, поясничный. Просто есть шейный, который там за живот отвечает, за желудок, за кишечник, шейные отделы есть. Поясничный отдел, там седалищный нерв отвечает, да, то есть там поясничный, то есть если грыжа в поясничном отделе, то седалищный нерв – это ноги, не менее ног и еще что-то. То есть так вот. сейчас каждый позвонок уже не смогу рассказать, какой именно за что. А сколько позвонков идет в шейном отделе? Семь в шейном отделе, да? 12. А в грудном? 12 в грудном. И в поясничном 5? Оставшиеся, да? Да. Хорошо. Вопрос от Сильвия. Правда ли, что индикатором правильной осанки является, если человек поворачивает голову и заглядывает назад, то должен видеть свои ягодицы? Правильно, это когда подбородок до плеча. Это правильный индикатор. А что дальше, это уже патология. То есть, если сильно крутится голова, тоже плохо? Ну да, это уже, нет, конечно, нехорошо. Нормальное состояние – это когда подбородок вот на уровне плеч доходит до плеч. Ну, не рядом, а вот именно до плеча. Это считается нормой. То, что дальше, это уже… Это уже очень гибкий человек получается. Да. Хорошо. Вопрос от Марьяны Власта. Как понять, что атлант вставил костоправ? Как понять, что он может его вставить? Кто может его вставить? Атлант – это первый позвоночник, который непосредственно крепится к затылку. Вот он, я думаю, что он вряд ли подвижный. Второй – это ось, которая крепится атланту и двигает голову. Вот, так что атланту он вряд ли поставить, не знаю. Я не видел таких специалистов еще. А атланту вообще его можно нарушить? Нарушить, конечно, травму, естественно, это можно нарушить. Но все, поставить, что-то. Если можно его нарушить, значит, можно и поставить. Ну черепную коробку тоже можно сломать, и дырку-то. Угу. Это хирургическое вмешательство уже, это хирург может, да, может, он поставит. Тоже. Но вы не встречали, да? Нет, я не встречал людей, которые ставят атлант. Вопрос от Михаила СТ. При поясничном остеохондрозе как лучше делать зарядку? Какие упражнения нежелательны? Болезнь почти не беспокоит. Утяжеления небольшие не беспокоят тоже. Это лучше всего делать скручивание, да? Ложимся на спину и ногу перекидываем через ногу и коленочку пускаем на пол. То есть вот эти вот скруточки, ну, хорошо, это как для профилактики. Если его особо не беспокоит, то лучше для профилактики делать, укреплять. Очень много скруток. Опять эти упражнения, ну, могу дать, но видео отправить. Так вот сейчас в эфире показывать. То есть это можно, надо, если надо, да, связаться ВКонтакте. Да, да. Тем более, если он с нагрузкой работает, не беспокоит, я думаю, можно, да. Если он не свяжется ВКонтакте, я ему дам упражнения, которые ему хорошо помогут дальше. Вопрос от Серг. Спондилез и спондилит в височном нижнечелюстном суставе. Решение есть, чтобы забыть об этом? Нет, с этим я еще не сталкивался. В височном суставе ничего не знает. В таком еще не было у меня. С такой практики не проходило. Ну вот если Серг захочет, он с вами свяжется, у вас будет такая практика. Ну, возможно, да. Будем решать проблему. Хорошо. Вопрос от Сильвии. Реплика. Ну, понятно, что выпрямлять косточки можно, но ведь соли, которые освобождаются, надо же как-то выводить из организма. Воду пить – это реплика. Воду пить. Пить побольше воды. А сколько воды надо в день пить? Я выпиваю 2 литра. Ну, у всех организм разный, вес разный у людей. Я вот читал подушечки, которые идут между позвонками. Они, если мало человек пьет воды, что они очень твердые становятся. То есть так они как губки такие получаются. Пористые, да. Да. А когда мало человек пьет воды, они становятся очень твердые и грубые. Из-за этого появляются боли. Так ли это? Ну, тоже, да, жидкость поступает. Суставная жидкость есть. Там должна меняться. Там плохая выходить, а хорошая жидкость. Есть, да, суставная жидкость есть. Но это тоже перебарщивать с водой не надо. Эти отеки тоже они как бы... По 5 литров не надо пить воды. Ну да, да. Отеки тоже имеют место быть. Все должно быть в меру. В меру, да, все должно быть с разумом, в меру. Вопрос от реплика от Сергея Вакурина. Все эти проблемы с позвоночником – следствие одной причины. Это начало положено еще в детстве. Заражение из-за загрязненного организма. Смотреть М. Оганян. Экологическая медицина. Ну да, там вирусов много. Естественно, сейчас экологи часто болеют, вирусы тоже хорошо действуют на позвоночник. Разрушают и болезни, кашель постоянно, бронхиты у детей. Часто бронхитные массажи приходится делать, тоже детки приводят. Все вирусы, все с детства. Вопрос. Вячеслав Сироткин. Бехтеревцам есть советы и рекомендации? Кто? Еще раз. Бехтеревцам или бехтеревцам? Не знаю, не могу ответить на такой вопрос. Так, ну вопросы я все задал, Дмитрий. Поэтому по традиции нашей передачи пожелать что-нибудь доброе нашим слушателям. Здоровья. Вот укрепляйте, берегите. Вот. Родных, близких берегите. Вот, следите за своим здоровьем. Ну, всех благ. Рад был услышать, ответить на ваши вопросы. Благодарю, Дмитрий. Все. Мы тоже рады, что ты к нам пришел, поделился своими знаниями. Я думаю, что твои знания помогут людям преодолеть тяжелые моменты в их жизни. Благодарю радиослушателей и зрителей. С вами был Евгений Роденко и Дмитрий Гусев. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Народное славянское радио для пытливых умов.